о событиях этого романа. Сила воздействия искусства мощная, почти магическая. Если вспомнить о шедеврах готического искусства, Средневековье следует назвать благословленным периодом. В это время развития христианства воздвигались потрясающие памятники, а царствующие особы изображались во всем своем великолепии. Эта же вера подвигла людей на совершение духовного подвига, участие в крестовых походах. Но сохранившиеся документы позволили все-таки установить совсем иную правду. Средневековье — это тяжелый период с бесконечными войнами, эпидемиями чумы, которые опустошали целые страны, и постоянными конфликтами между историческими персонажами, вину которых никто из восхваляющих их биографов не смог замаскировать. Крестовые походы стали для мира катастрофой, усугубленной личными амбициями, некомпетентностью, соперничеством, страхом, фанатизмом и жестокостью. То же самое происходит в отношении Египта. Нам известны только великолепные храмы, статуи, которыми по сей день восторгаются в тишине музеев, фрески, предметы роскоши и несколько, по большей части, ритуальных или торжественных текстов, написанных на позолоченном казенном языке, за исключением разоблачительной малоизвестной стеллы Мернептаха. Идеализация древних египтян доходит до того, что мы представляем их ангельской расой, наделенной мудростью и исключительными способностями. Все, что касается их познаний в геометрии, астрономии, математике, звучит абсурдным вызовом очевидности. Бывали, да, собственно, и до сих пор встречаются некоторые постмодернистские теоретики, которые упрямо уверяют, что без Египта не существовала бы эллинская цивилизация. Вышедшие три тома я написал под впечатлением исторических фактов, начиная с необъяснимой краткости сроков правления фараонов конца XVIII династии. Между 1335 и 1319 годами до нашей эры, то есть на протяжении 16 лет после смерти знаменитого Аменхотепа IV, царя-реформатора, который назвался Эхнатоном, на троне Египта сменилось 4 фараона: Сменхкара, Тутанхамон, Ай и Хоремхеп. И все это происходило при весьма странных обстоятельствах, особенно если проанализировать исторические реалии. Жесткое противостояние приверженцев традиционных культов и насаждаемого Эхнатоном культа солнечного диска, Атона. В действительности Сменхкара правил около 18 месяцев и умер в 1335 году, в возрасте 20 лет или 21 года, оставив после себя вдову 14 лет, Меритотон, старшую дочь Эхнатона, которая приходилась ему племянницей. Его преемник, знаменитый Тутанхамон, занял трон в возрасте 7 или 8 лет и умер в 1323 году в возрасте 19 или 20 лет. После его смерти в течение 4 лет, вплоть до 1319 года, на троне восседал старый интриган Ай, не имеющий никакого отношения к царскому роду, и который до этого сначала правил по договоренности, потом был назначен регентом, затем советником юного царя. Его сменил генералиссимус, который правил 30 лет, Хоремхеп, чье правление ознаменовало конец 18-й династии фараонов. Как заметила Кристиана де Рош Нобль-Кур, 15 египтологов называют 15 дат, более или менее различающихся. Это по поводу всех этих восшествий на престол. Меньше всего расхождений существует относительно дат смерти монархов, установленных с небольшой погрешностью с помощью современных методов исследования. Это касается и сроков их правления, определенных путем сопоставления фактов. Несмотря на кажущуюся их точность, в этих сведениях присутствует много сомнительных моментов, особенно относительно Сменхкары, без сомнения наиболее загадочного исторического персонажа конца правления 18-й династии. Вот почему некоторые историки порой забывают включить его в список царей. Другие предполагают, что Сменхкары как такового не было, а под этим именем скрывалась знаменитая Нефертити, супруга Эхнатона, ставшая его преемницей. Далее описывается причина возникновения всех этих спекуляций, часто поражающих воображение. Столь странные ранние смерти. Помимо этого поспешного чередования правителей, интригующим также кажется возраст главных действующих лиц. Итак, Эхнатон умер в возрасте 34 или 35 лет. Его преемник и сводный брат Сменхкара умер 20 лет от роду. И в то же самое время исчезла его супруга Меритатон, старшая дочь супружеской пары Нефертити и Эхнатон, не оставив наследника. Преемник Сменхкары, еще один его сводный брат, Тутанхамон, умер в возрасте 20 лет или немного раньше, что не может не вызывать удивления. В качестве объяснения причин этих ранних смертей часто упоминают эпидемию чумы, которая свирепствовала в Египте. Тогда получается, что эта эпидемия длилась 16 лет, что не соответствует ни фактам, ни циклам эпидемий. Эпидемии имеют свою цикличность, у чумы это 11 лет, если быть точным, причем действовала слишком избирательно. Она уничтожила только тех, кто восседал на троне. Хотя Ай и Хремхеп, имеющие солидный возраст, пережили чуму без последствий. То, что в царских дворцах бегали крысы, не вызывает ни малейшего сомнения. Но достаточно странно, что распространяемая ими зараза настигала только царей, в то время как на высшем уровне власти соблюдали определенные правила гигиены. Уже было известно мыло и дезинфицирующие средства. Каждый день цари купались, чистились их платья от блох, причем использовалась не вода, а Нила. Так что сложно поверить в такой исход. Еще упоминается низкая средняя продолжительность жизни в эту эпоху. Ссылаются на то, что якобы 20 лет – это солидный возраст, и смерть в такие годы неудивительна. Но антропологи указывают на то, что человеческое общество со средней продолжительностью жизни ниже 45 лет, как правило, безнадежно. И по биологическим причинам, ибо нет смены поколений, и по культурным, ибо невозможна передача навыков. Поэтому ранняя смерть правителей не может быть характерна для египетской цивилизации, которая существовала более 30 веков. И тогда единственно верной оказывается гипотеза о врожденных аномалиях у рано умерших царей, если не рассматривать вариант убийства. Разумеется, это противоречит сложившемуся представлению о Древнем Египте как о стране ангелов, на что я указывал выше. Однако на основании жестоких поступков, возведенного на престол Хремхеба, который уничтожил портреты и памятники, увековечивавшие его предшественников после Аминхотепа III, можно утверждать, что в Древнем Египте бушевали такие же страсти, как и во всем мире. Систематическое использование яда, о чем упоминается главным образом в двух первых романах этой трилогии, известно историкам. В новейшей истории также известно активное использование такого средства, например, хозяевами Кремля, для устранения соперников или неугодных людей, как и тех, кто слишком много знал. Борьба за власть, потрясавшая Египет, позволяет предположить, что страсти там достигали смертельного накала. На самом деле под масками и за сказочными декорациями скрывалась трагедия народа и шекспировские страсти. Озадачивающая стерильность. Еще одна особенность, которая не может не вызывать удивления. Кроме 6 дочерей, произведенных на свет Эхнатоном и Нефертити, никто из их преемников, будь то мужчина или женщина, скорее всего, не имели потомства. Таким образом, союз Менхкара и Меритотон представляется стерильным. То же самое в случае Тутанхамона и его сестренки Синамон. О детях Ая, кроме Нефертити и Мутныхмет, ничего не известно, как и о тех, которых могли зачать Хоремхеп со своей супругой. В действительности преемником Хоремхеп сделал своего соратника Рамзеса, известного как царь Рамзес I. Впрочем, все цари содержали гаремы и, очевидно, признавали сыновей, рожденных их сожительницами. Так было в случае Аменхотепа III и Сменхкары, без сомнения, сына метанийской принцессы, и Тутанхамона, который не знал своей матери, вероятно, одной из сожительниц царя. И все-таки тогда сексуальная жизнь начиналась в очень раннем возрасте и не ограничивалась запретами. Можно ли на основании этого прийти к заключению, что Сменхкара, Тутанхамон, Ай и Хоремхеп из-за наследственных заболеваний не были способны к воспроизведению рода? Пожалуй, как официальные летописцы, занимающиеся описанием жизни святых, египетские художники, создававшие фрески, скульптуры, и писцы царской власти целомудренно обходили эти моменты. Возможно, попутно стоит выразить им благодарность за то немногое, что представлено в их текстах без оглядки на целомудрие, вызывая иногда отвращение у современного читателя. Тот факт, что Эхнатон, с легкостью представляемый некоторыми авторами личностью уровня Христа, растлил трех своих дочерей, названных впоследствии царственными супругами, вызывает буквально ощущение тошноты. Отсутствие потомства некоторые историки поспешно объяснили высокой детской смертностью. Но если согласиться с этим, тогда получается, что это характерно только для Египта. В конце одного из сражений во время затяжной войны Египта с Метанией Аменхотеп II похитил у метанийцев 232 ребенка княжеского рода и 323 царевны. Возраст детей не был уточнен, но цифры говорят сами за себя. Неужели эти метанийки были более пылкими в постели? А маленькие метанийцы легко переносили детские заболевания? Или же во всем виноваты археологи, делающие неверные выводы? Вот почему я отказался стыдливо обходить, как это происходило в древности, как, впрочем, бывает и в настоящее время, интимную сторону жизни царствующих особ. Рассматривая силуэты на фресках, мы видим множество соблазнительных, если не сказать сексуальных женщин, и крепких молодцев, которых египетские художники в большом количестве изображали на протяжении веков. Так почему мы считаем, что эти царевны были холодными, а цари бессильными, и что их потомство непременно было выкашено дифтерией, брюшным тифом и холерой? Не считая отдельных случаев, отсутствие информации о побочных детях царей и царевен, как мне кажется, объясняется следующим фактом. О них упоминали только в том случае, если они чем-то выделялись. Но есть ли у меня право ворошить частную жизнь царских персон? В любом случае, я твердо убежден в том, что невозможно представить этих очаровательных цариц холодными весталками, а царей — воздержанными монахами. Письмо Суппилулиуме. Одной из главных тем третьего тома стало письмо Анкесинамон хетскому царю Суппилулиуме, о котором стало известно из повествования царя Мурсили II, сына Суппилулиумы, обнаруженное в хетских архивах в Багас-Кое. Большинство египтологов цитируют этот ошеломляющий документ с недоверчивой осторожностью. Получается, что царица Египта, дважды вдова, просит иностранного монарха, владыку хетского царства, которое было сомнительным союзником ее страны, послать одного из своих сыновей, чтобы тот стал ее мужем, потому что она не хочет сочетаться браком с одним из своих подданных и потому что существует опасность угасания династии. Невозможно вместить столько странностей в такое малое количество строк. это и презрение, выражаемое царицей в адрес своих подчиненных, недостойных разделить с ней ложе, и обращение к царю, который наверняка будет добиваться присоединения к своему царству египетских территорий. Выходит, что царица преподносит на блюдечке свою мощную державу хетскому царю, что в современных условиях считается подсудным делом. Это так называемое должностное преступление. К тому же она нарушила установленный Аменхотепом III закон, согласно которому ни одна царевна Египта не может сочетаться браком с иностранным монархом. В то время только страны-вассалы предлагали своих царственных дочерей иностранным принцам. Были попытки предположить, что Анкисинамон страдала психическим расстройством. И все-таки этот вызов царицы, власть имущим своей страны, можно объяснить без того, чтобы ставить ей диагнозы. Миру египтологии характерна нетерпимость к новым гипотезам. Сведение счетов там бывает кровавым. Поэтому ни один египтолог, насколько мне известно, не рискнул как-то трактовать это событие. Тогда делом, как говорится, должен заниматься следователь, в данном случае романист. А эта профессия зависимая и, как всем известно, не дает гарантии определения истинного смысла происходящего. Первый вопрос, который надо выяснить. Когда это письмо было отправлено? Некоторые авторы выдвинули предположение, что при жизни Ая. Но данная гипотеза не соответствует ни персонажам, ни обстоятельствам. Прежде всего, письмо не могло быть отправлено, как это предположили, после смерти Тутанхамона. Ибо только будучи одинокой и вдовой, царица могла его отправить. Такая инициатива свела бы на нет интриги Ая, нацеленные на то, чтобы занять трон и отодвинуть от него Хремхеба. Старый властитель никогда бы не позволил своей внучке совершить нечто подобное. Так как это было бы позором для мужчин страны и сделало бы из царицы посмешище. Просьба Анкисинамон не была правдоподобной, так как тутмосиды не один раз выбирали себе супругов из простолюдинов, начиная с Аменхотепа III, который сочетался браком с Тией, сестрой Ая, не царского происхождения. Если бы Анкисинамон действовала во благо своего рода, она могла бы найти мужа среди достойных песцов, сильных и привлекательных мужчин, которому союз с царицей позволил бы получить высокий статус. В действительности смысл первого письма, и тем более второго, сводится к тому, что Анкисинамон не может сочетаться браком с человеком, который для нее является единственной партией в сложившихся обстоятельствах, а именно с Хремхебом, врагом последних тутмосидов и соперника Мая. Вполне очевидно, что послание не могло быть отправлено в то время, когда Ай был на троне, и Анкисинамон была его супругой. Конечно, неизвестно истинное положение Анкисинамон во время правления Ая, но два факта доказывают то, что она действительно была царицей в годы его правления. С одной стороны, Ай был ее дедом, и их брак был, на что мы надеемся, формальным. Династическая система, законов которой придерживались до конца существования династии тутмосидов, являлась причиной того, что он не смог бы подняться на трон, не вступив в брак с женщиной царской крови. В данном случае последней дочерью Эхнатона. С другой стороны, об официальном положении Анкисинамон как супруги фараона Ая свидетельствует скарабей, несущий на себе двойной картуш царицы и царя. Остальное очевидно. Обращаясь с просьбой о заключении брака с иностранным принцем, Анкисинамон предполагала сделать его царем. И так она не могла бы решиться на столь эксцентричный поступок, в то время как другой царь занимал трон. Из этого следует, что письмо о Супилулюме могло быть написано только после смерти Ая. Наконец, Анкисинамон не могла бы написать это письмо в то время, когда уже был коронован Хремхеп. Этот человек был очень жестоким, о чем она слишком хорошо знала, чтобы рисковать своей головой. Оба письма о Супилулюме могли таким образом быть написаны только до восшествия на престол Хоремхеба. Это были призывы о помощи царице, которая осознавала, что на ней обрывается династия, а трон достанется деспотичному военному. Вот по какой причине она готова была отдать свое царство иностранцу, лишь бы только продлить существование своего рода. Этот момент очень важен, так как позволяет определить дату коронации Хоремхеба, единственную неизвестную дату той эпохи, поскольку полководец активно занялся исправлением календаря. Объяснение напрашивается само собой. Хоремхеб поднялся на трон Смутных Мед в качестве супруги, в то время, когда Анкисинамон была жива. А он мог это сделать только при поддержке жрецов. Чтобы принять столь исключительное решение, позволить провести обряд бракосочетания при жизни предыдущей царицы, жрецы должны были прийти в выступление из-за упорного противостояния Анкисинамона Хоремхеба. Заключение. После смерти Ая наступило время междуцарствия, смутный период, во время которого Хоремхеб властвовал, не будучи коронованным. Как только его короновали, он изменил календарь, и стало невозможным определить точную дату его прихода к власти. Было это до или после смерти Ая? Вопрос остается открытым. Второй вопрос, который заслуживает внимания. Почему Анкисинамон написала это письмо? Хочу надеяться, что на страницах этой книги я предложил достаточно обоснованный ответ. Хоремхеб являл своим существованием и своими притязаниями плебейский вызов аристократическому миру Тель-Амарны, откуда Анкисинамон была родом. Таким образом, упрямая молодая женщина, дважды царица, закрыла последнюю страницу великой и трагичной истории династии Тутмосидов. История 18-й династии началась военными победами и закончилась опасными мистификациями и преступными заговорами. Конец книги. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.